Я вас очень хорошо понял. И скажу вам откровенно, мне абсолютно безразлично, кто будет со мной беседовать на эту тему. Это было слишком. Генерал встал и, не откланившись, вышел, сопровождаемый своими спутниками. Готов биться об заклад, что он тут же доложил наверх обо мне. Своим поведением я сам себе как бы вынес приговор претендовать на получение объяснений от руководства центра и мечтать только о возвращении в любимую Польшу, вот уж поистине абсурдные, ни с чем не соразмерные и непростительные притязания. Я заметил, что мы почти не притронулись к аппетитным блюдам, украшавшим стол. Прошла еще одна спокойная ночь. На другой день я стал готовить себя к худшему. «Будь что будет», — сказал я себе. Вскоре ко мне явился незнакомый полковник, и я едва не выпалил: «Входите, я вас ожидал». «Вам нужно переменить квартиру», — проговорил он. Я прикусил язык, чтобы не спросить у него, отапливается ли моя новая квартира и толстые ли там решетки на окнах. Собрав свои вещички, я последовал за ним. Мы сели в машину и поехали, не сказав друг другу ни слова. Уже стемнело, но я достаточно хорошо знал Москву, чтобы определить направление, в котором мы следовали. Мы въехали на площадь Дзержинского, и мои последние сомнения, если они еще оставались, рассеялись. Ибо именно на этой площади и возвышается небезызвестное здание Лубянки. За нами сомкнулись массивные створки дверей первого подъезда, и мы очутились перед второй, пока еще закрытой дверью. Мой полковник, не отходивший от меня ни на шаг и по-прежнему молчаливый, нажал на кнопку звонка и сквозь прорезь в двери обменялся с кем-то несколькими словами. Дверь отворилась, и мы вошли в приемную этого благородного учреждения. Полковник достал какую-то бумажку из кармана и предъявил ее дежурному офицеру. Тот сразу подписал ее. Затем полковник повернулся ко мне. К моему изумлению, он простился со мной долгим сердечным рукопожатием. Несколько секунд он оставался недвижимым. В его глазах блестели слезы. Могу подтвердить это под присягой. Наконец он удалился. Я огляделся. Вдруг мне почудилось, будто я нахожусь в самом центре какого-то огромного туманного облака. Но сознание реально происходящего быстро возобладало и ошеломило. Я был заключенным. Я был арестантом на Лубянке. Лубянка. Это название стало знаменитым. Во всем мире слово «Лубянка» являлось символом террора НКВД. В самом сердце Москвы стоит здание, где разместилось Министерство государственной безопасности. В его середине была устроена тюрьма, предназначенная для нескольких сотен избранных гостей. По длинным коридорам можно было, не выходя на улицу, прямо из министерства пройти в камеры. Таким образом, остаешься среди своих. Я в зале ожидания. По обе стороны открываются небольшие боксы. Их около 10. Меня вводят в один из них. Стол да стул, вот и вся мебель. Дверь за моей спиной захлопывается. Внезапно меня одолевает прилив какой-то небывалой усталости. Я опускаюсь на стул. Я инертен, беспомощен, не способен реагировать на что-либо. Такое впечатление, будто мой мозг испаряется, больше не функционирует, ничего не регистрирует. Дотрагиваясь до головы, ощупываю руки. Да, это я. Это в самом деле я. заключенный на Лубянке.